Часть третья. Диана Монток. Апрель-июнь 2013. Глава 32. Мартин зашел в ВОВ. Теперь его нежить звали Отелло. Он отправил все то же сообщение, принялся ждать. У него были новые теории и план, но он все еще волновался. Отелло. Подводит пояс верности. У меня есть предложение. Взлом замков Отелло. Обеспечиваю любовь с незапамятных времен. Буду рад чаевым. Он вскрыл несколько замков. Ему ответили некоторые женщины, включая парочку таких, которым обычно он отвечал, но теперь они не представляли для него особого интереса. Он проанализировал все со своей фирменной дотошностью. Рисковать всем своим тяжелым трудом, предаваясь опасному поведению, просто неприемлемо. Он так много работал, чтобы довести свои действия до совершенства. Это почти наука. Но он выявил проблему и не мог от нее избавиться. Обычные, отчаявшиеся женщины, которых он ловил раньше, теперь казались рыбами в бочке. Ему нужно нечто большее. Большой приз, как огромный окунь, который срывался с крючка каждого рыбака на озере. А это означало, что нужен другой вид рыбы, а не другая техника рыбалки. Это не должно быть опаснее, и все его методы останутся прежними. Награда больше, а риска меньше. Но умных женщин, которые удовлетворят его потребности, сложнее найти. У него имелся один вариант по имени Дженни. В игре Реметра, но сегодня она не онлайн. Она явно отличалась умом и не стремилась радостно отвечать на его знаки внимания. Это было намного лучше и интереснее банальностей Эмили. Но все же не чувствовалось в ней того вызова, которого он так ждал. Когда он думал о ней, то испытывал лишь что-то сродни чувству после убийства Эмили. Да, это возбуждает, но все же Дженни — слишком легкая жертва. Он спрыгнул с крыши и разобрал свои банковские ячейки. Мартин каждый день выходил на рыбалку. Он каждый день бегал по Арк-Гримару и собирал то, что ему было нужно. Никаких результатов. И ему уже становилось скучно. Он зевнул и посмотрел на часы. 2:00. Это поздно даже по меркам ВОВ. Он подумал пойти спать, но сначала решил проверить, проснется ли после того, как разомнет ноги. Он сходил в туалет, потом вскипятил воду для чая. Эти движения действительно немного его разбудили, и он решил попробовать последний раз перед тем, как отправиться спать. Взял пакетик ромашкового чая и чашку с кипятком, а потом направился обратно в свой кабинет и еще раз отправил сообщение. 30 секунд прошли в тишине, но когда он уже потянулся к кнопке выхода, пришел ответ. Сирильда шепчет. «Смешно». Тут редко встречаешь тех, кто в состоянии скрещивать шекспировские мотивы и мемы поп-культуры с таким забавным остроумием. Он почувствовал покалывание в затылке и наклонился к компьютеру. О, да, здесь, вот здесь виден потенциал. Несомненно, начитанная. Одного этого факта достаточно, чтобы принять вызов. И она намекала на то, что готова поговорить с кем-то умнее остальных. Она гордилась своим умом и питала слабость к неглупым мужчинам. Так он ее и завоюет. Кому, Сирильда? А еще редко встречаешь тех, кто в состоянии это оценить. Сирильда шепчет. «Скажи, кому ты сейчас сделал комплимент? Мне или себе?» Мартин вскинул брови. Она была не пистолетом, а винтовкой. Он взмолился, сам не знаю кому. «Пожалуйста, пусть она будет женщиной. И, пожалуйста, пусть она будет замужней». Он добавил ее в список друзей. «Кому, Сирильда?» «Что, так заметно?» Сирильда шепчет. «Ну да, я горжусь тем, что умею читать между строк». «Кому?» Сирильда. Это важное качество в женщине, а в этой игре второе после отсутствия пениса. Сирильда шепчет. Пожалуй, это бы действительно пригодилось в Азероте. Черт. Она не опровергла его предположение о том, что эта женщина но и не подтвердила. Ему спросить еще раз или просто продолжить разговор? В ее словах чувствовалась феминность, но в ролевой игре легко можно запутаться. Он задумался. Впрочем, довольно быстро решил, что, скорее всего, мужчина бы исправил ошибку, так что не стоит рисковать и настаивать на этом вопросе. С ней нельзя быть настойчивым. Он потом придумает какую-нибудь шутку и убедится, если все пойдет хорошо. «Кому?» «Сирильда». «Почему ты так поздно играешь? Перемалываешь?» Сирильда шепчет. «Я повышаю уровень своего мага, а в городе прокачиваю готовку. Как закончу, пойду спать». «Кому, Сирильда?» «Надо будет рано вставать?» Сирильда шепчет. «Я работаю из дома, так что в целом могу свободно расписывать день. Но да, завтра много работы». «Кому, Сирильда?» «Чем ты занимаешься, если не секрет?» Сирильда шепчет. «Я специалист по финансированию грантов в некоммерческом медицинском учреждении. А ты?» «Кому, Сирильда?» «Я программист». Сирильда шепчет. «Какие программы пишешь?» «Кому, Сирильда?» «В основном я работаю над программой, предназначенной для анализа и отслеживания сбора данных для научно-исследовательской компании». Сирильда шепчет. «А что они исследуют?» «Кому, Сирильда?» «Мой отдел тестирует игрушки». Сирильда шепчет. «Как интересно. Для детей или взрослых?» «Это что, испанская инквизиция?» Здесь он задает вопросы. «Кому, Сирильда?» «Подожди секунду, моей гильдии нужна помощь. Сейчас вернусь». Сирильда шепчет. «Ок». Он полетел в Дуратар к стартовой площадке орков на тот случай, если она наблюдала за ним или отслеживала его местоположение. Он облетел пустынные поля и убил несколько зверей, чтобы потянуть время. «Кому, Сирильда?» «Все, я вернулся. Прости». Сирильда шепчет. «Да ничего. Думаю, на сегодня мне хватит готовки, так что я пойду спать. Приятно было с тобой поболтать». «Черт, он переборщил». «Кому, Сирильда?» «Больше остаться не можешь?» «Мне так нравился наш разговор». Сирильда шепчет. «Нет, к сожалению. Иногда нужно хотя бы притворяться ответственным взрослым». Смайлик. Смайлик? Ладно. Наверное, она не так уж и разозлилась. «Кому, Сирильда?» «Грустно, но правда, а завтра ты будешь играть?» Сирильда шепчет. «Не знаю. Зависит от того, как пойдет работа. Все, я выхожу. Спокойной ночи». «Кому, Сирильда?» «Приятных снов». Сирильда вышла из сети. Мартин встал и зашагал по комнате. «Так-так-так, это уже интересно». Он остановился и закрыл глаза. Так, стоя, мысленно вспоминал ее сообщения, превращая их в остроумные шутки за ужином с ней в незнакомом городе. Представил себя, каково было бы захватить ее интеллект, которым она так гордилась, и подчинить его своей воле. Представил ее попытки развлечь и заинтриговать его. Представил ее глаза, ищущие одобрения на его лице. Это настолько отличалось от предыдущих жертв, что он не мог понять, почему не осознал этого раньше. Гораздо интереснее сломать кого-то стоящего, в отличие от глупых щенков, бегающих за ним. Вот это будет настоящей победой. Да, над этим придется сильнее потрудиться, в этом он даже не сомневался. Но какая будет награда? Его тело начало просыпаться.